Глава пятая. О, я нашел еще одну. Сейчас, господа, один момент я открою. Оп, подставляйте бокалы. Так, так, почти. Сейчас налью. Надо же, не пролил. Князь, ваша рука тверда, а глаз остер. Я вас искренне уважаю. Андреас, мы же договорились по именам. Да еще когда? 2 недели назад, Андреас, у вас совесть есть? Нет, выпейте сначала. Так, стоп, я предчувствую воздушную яму. Держимся крепче, господа. Раз, два, вот она. А вот теперь можно пить. Ваше здоровье. И на вопрос ответьте. Я уже отвечал много раз. Мой отец, да жарит его черти за эту помолвку, привил мне титула поклонничества. А вот уроки географии я прогуливал с друзьями. Это было несложно. Географ очень уважал шампанское. Ну и вот, ваши эти титулы князей, они же почти герцогские. И вообще, вот как? Если моя Элеонора должна была тебя, ну, взять над тобой верх, а ты князь, но... А, кстати, Ик, помнишь, какие у нее си... Подождите, виконт. Костя заснул. Его надо вернуть. Вдвоем пить моветон. Ударная пьянка в 5 километрах от земной поверхности шла своим ходом, хотя, точнее, пришла к своему логичному концу. Вслед за вырубившимся Азовым отъехал и Крамп, продолжающий вслух пускать слюни на воображаемые им сейчас сиськи своей невесты. Так что все, что мне оставалось, почтить павших, допив собственный бокал, а затем удалиться из отнорка, где случилась наша пьянка, в каюту князей Дайхард. Хороший все-таки парень этот Крамп, хоть и попаданец. Не такой, как я, а вообще. Ну, в смысле... Жил он себе не тужил, аристократил помаленьку, то есть предавался блуду и разврату, как и любой нормальный наследник своего отца, португальского графа Крампа, как внезапно был схвачен любимыми родственниками и буквально отдан женихи Аксисом. Конечно, имела место интрига, но виконт полностью прохлопал ее, так что теперь был гордым носителем титула только до свадьбы, которая случится после того, как Элеонора выполнит текущую миссию. А дальше все. Здравствуй, гордое родовое имя Аксисов, красавица, жена, но никакой тебе больше свободы. Бедолага. Причем он с невестой и болтался в виде бесполезного брелока, болезненно осознавая, что нужен ей и Аксисом только для производства детей. Ему, конечно, предложили проявить себя в этой поездке, но никаких других подсказок не предоставили. Мир жесток. В каюте я обнаружил красиво полулежащую на кровати супругу, читающую толстую книгу. Она прервалась, только я вошел, чтобы начать за раздевающимся мной вести наблюдение пристальное. «Ты пьян», — осуждающе сказала Кристина, а затем, после небольшой паузы, «и весел». Второе в ее устах прозвучало грехом пострашнее. «Я пьян и весел», — с достоинством отреагировал я. «Был повод». «Какой же? Второй сантиметр, жена». Я вернул себе второй сантиметр. Оу! Каким образом? Бывшая Тернова тут же потеряла в строгости, зная, как меня волнуют проблемы собственной временной маленькости. Застал Пиату и Мишлена, спящих в обнимку в укромном уголке на 3-й палубе, ухмыльнулся я. Они были ужасно смущены, особенно кот. Уголок губ супруги дрогнул в улыбке. Да, речь шла именно о моем росте. Первый раз я заметил, что чуть-чуть подрос, ровно после того, как поставил длинную, блондинистую Элеонору в позу сброшенной с дерева коалы. Почти сразу после инцидента мы с лордом уловили импульс одобрения, прошедший от гримуара горизонта тысячи бед, а затем, посетив мою спальню, где я ранее сделал зарубки по своему текущему росту, увидели прогресс. На радостях я тогда и нажрался, попутно слегка подружившись с виконтом. Проспавшись, мы потом долго думали, что могло привести к подобному исходу, но ничего путного придумать не получилось. Инцидент с котом и Эйной повторно доказал, что книга непознаваема что для меня, что для лорда. Теорию Кристины о том, что гримуар может не иметь разума, но имеет жаждущую развлечения и хаоса душу, мы с лордом Эмберхартом предпочли проигнорировать. Душа без разума – это как? Остановимся пока на том, что книга абсурда приветствует и одобряет абсурд посторонний. Обняв за тонкую талию вернувшуюся к книге жену, я вырубился с улыбкой на лице. Времени поспать теперь было навалом. Впереди было еще 3 дня полета. Воздухоплавание в этом мире было штукой непопулярной, да и развивалось плохо и медленно. Большие бронированные дирижабли, работающие на Маре, использовали преимущественно в военных целях, а все, что полегче да побыстрее, было слишком уж легкой целью для носителя любого гримуара. Помереть от того, что какому-то баронскому сынку, не видевшему в своей жизни ничего, кроме коровьих хвостов, стало внезапно скучно, и он врезал по летящему чуду со своей трехцепной книжки. Не хотелось никому. Тем не менее, небеса манили, поэтому ряд государств использовал в редких случаях высотные дирижабли на магии. Особенно в этом преуспели немцы, создав несколько моделей бомбардировщиков, здорово прибавивших им политического веса. До недавних пор, разумеется, так как вся эта катавасия в Польше и началась, когда закрепившиеся пришельцы раздолбали эти самые немецкие дирижабли, которыми германцы планировали победоносно сжечь нафиг все эти болота. В принципе, даже удивительно, что в этом мире есть хоть какие-то воздухолетные средства. Но ведь казалось, чего проще? Тебе куда-то надо? Ну так попроси дружбана истинного послать туда по бырику своего племянника или еще какую мелочь. Тот примчится в тарифе эконом, откроет портал и все, ты уже на месте. Хотя, куда мне об этом размышлять? Я в этом мире едва-едва год, столько еще всего надо узнать. Через 3 дня полных скуки и моих экспериментов вызвать очередное одобрение гримуара, наш воздухоплавательный магический сундук приземлился в Кёнигсберге. Хотя, конечно, очень хотелось назвать этот город Калининградом. Русских тут было очень много, военных. Ну, так мне показалось, когда выглянул в иллюминатор, тут же ругнувшись на тему, что нас встречает вся конница и рать батюшки царя. «Почему ты так странно иногда называешь его императорское величество?» поинтересовалась готовая к выходу в свет супруга, у ног которой уже чинно сидел Мишлен. «Это проявляется мой новый патриотизм, милая. Его постоянно подвергают суровым испытаниям, поэтому он у меня чуток кривой и чудит иногда». «Сюда направляется твоя высокая гостья, Кейн. Будь добр, займи ее». Аксис притопала при полном параде, старательно улыбаясь мне всем своим набором зубов. Казалось бы, с чего? Любая, даже неблагородная девушка, чьи прелести были прилюдно обнажены, навек станет вашим врагом, если вы обнажитель. Однако не она. Для двухметровой дылды подобный инцидент был далеко не первый в жизни, а вообще, можно сказать, обыденным явлением, насквозь домашним. Как выяснилось, буквально в тот же день опять Елена Аркадьевна и ее любопытство. Контроль кровных сил у аксисов молодости сильно отстает от набранной за поколение мощи, поэтому досадные эпизоды с одеждой, детские шалости, потасовки, скандалы. В общем, все, что может привести к безболезненному для тела, но губительному для носимого туалета электрическому проявлению. Это часть обыденной жизни великого дома. «Доброе утро, князь!» — солнечно поздоровалась со мной эта электрическая башня. «Наконец-то наше путешествие подходит к концу. Я жду не дождусь начала тренировок с вами». «Тренировки!» «Никаких тренировок в полноценном смысле этого слова. Сисястой шпале не терпелось побить меня как лимитом, так и некоторыми заклинаниями своего гримуара. А мне в таком случае отводилась лишь роль груши для битья. Голой, конечно же. Такое себе развлечение». «Сначала дело, леди, все остальное потом. Сухость мне ни разу не помогла, так как радостно вцепившаяся в жениха Элеонора с отчетливым скрежетом его каблуков по металлу пола подволокла его к нам, начав трещать о Кёнигсберге, о своих знакомствах в этом городе и о том, как у нас все моментом будет схвачено, стоит только приземлиться. Черт! Я уже скучаю по той, в меру суровой бронированной девице, которая хотела меня хватать и тащить к родственникам. Вместо валькирии мы получили стереотипную болтливую блондинку, правда, носящую доспех и любящую подраться, но не более. Хотя, как сказать, резерв у этой блондинки был просто потрясающим на уровне полноценного волшебника. Завидно, но лишь слегка. Мои молнии куда круче, чем у Аксис, мы это уже выяснили. Встречали нас военные, чуть ли не целым парадом офицеров, возглавляемым полноценным генералом Петром Афанасьевичем Шибалиным. Генерал был невысок, пузат, в меру суров, выбрит до синевы, а еще постоянно курил, используя для этого огромную, грубо вырезанную трубку, тут же приковавшую мое внимание. Феерическая штука. Такое самое место в музее одного знакомого мне волшебника, с которым мы теперь ведем иногда дела. Правда, общение не задалось. Рявкнув, что имеет честь, генерал тут же пояснил, что претендует на наш особо секретный груз для обеспечения его безопасности. А все полагающиеся почести и гостеприимство русской армии в данный момент ожидают князя Дайхарда со свитой в отеле «Минингер», куда нас отвезут прямо отсюда. Со всем почтением и... Быстро, быстро, господа, время не ждет. «Обойдетесь, господин генерал», тут же встал в позу вредный я. «Груз на моей личной ответственности. Его перевод на состав и опечатывание вагонов пройдут только под моим непосредственным наблюдением. От начала и до конца. Можем приступать прямо сейчас». Дядька чуть трубку не уронил, поперхнулся, закашлялся, начал орать страшные слова грубым голосом. Я в ответ аристократично цедил фразы, раз за разом отсылая вояку как на три буквы, так и предлагая позвонить по разговорнику хоть самому императору и пояснить тому, что господин Шибалин видел приказы секретного приказа. Торжественная встреча, которая, как я быстро понял, предполагалась именно для того, чтобы выпроводить сопровождающих подальше от их груза, быстро переросла в грязную перепалку. В это время за моей спиной тихая маленькая девушка с длинными черными косами коварно и тихо стучала кому-то по разговорнику на все происходящее. Причем так эффективно, что нашу безобразную сцену прервало не что-нибудь, а всеобщая активизация разговорников у всех встречающих. А затем, сразу после этого парада трели, раздался визг шин быстро подъехавших к нам маномобилей, из которых вылезли еще злые люди в форме, причем их эмоции были направлены на генерала со свитой. Через 10 минут я уже был в курсе того, что происходит. Не измена, не воровство, а нам просто хотели устроить банальнейший гоп-стоп на почве межведомственной неприязни. Обычнейшее дело даже в моем мире, когда полицейский не желает отдавать честь военному, а тот морщится при виде спецуры или столичников. А уж какой горячей любовью представители любого крыла силовиков любят неприметных парней с большими полномочиями из тайного приказа, вот и тут все пошло своим чередом. Генерал Шибалин руководил всей операцией усмирения ино мирового оплота со стороны Руси. На данный момент этот пузатый боевой генерал с примечательной трубкой не мог похвастаться ничем, кроме потерь, что его, человека опытного и тертого, невероятно бесило и тревожило. Узнав, что должны прибыть средства усиления и бронирования, которые планируется отдать егерям, то есть буквально ревнительской спецуре, которая может все, но в штурмовом превозмогании встречного партизанского огня как-то с начала времен замечено не было. Соответственно, видя подобные вопиющие попрания тактики и здравого смысла, а еще переживая за свои погоны, Шибалин и решился на авантюру, попробовав умыкнуть новые свистоперделки. Но так как генерал боевой поступил топорно и прямо, споткнувшись об упрямого князя. Споткнувшись! Грррр. «А в чем господин Шибалин не прав?» — спросил упрямый князь понабежавшую и ругающуюся толпу вояк и егерей. «Зачем нам егеря в доспехах, когда любой рослый гренадер справится? Не надо нам таких егерей, я их лучше как прикрытие возьму». И вот тут, как самосвал дерьма, в огромный вентилятор запустили. Вой раздался до небес. Ну, за исключением самого генерала, уставившегося на меня, как на восьмое чудо света. Долго это не продлилось. Нашлись люди, которые решили, что текущий перформанс роняет лицо русской военной мысли куда-то ниже плинтуса. Поэтому, господа военные, давайте-ка совместно с князем Дайхардом проследим за погрузкой и опечатыванием доспехов, а затем уберем самого изобретателя с глаз долой в отель отдыхать, а потом сами как-нибудь все разрулим. Без лишних ушей, тем более, вон каких, два блондинистых потомка истинных, раззявив рты, наблюдают за происходящим кардебалетом. «Делайте, как вам будет угодно», — вставил свое веское слово я, только что запечатавший вагоны с доспехами. «Но дополнительные полсотни егерей обеспечьте. Надо же поддержать реноме секретного приказа и чуть-чуть искупаться в бессильной ненависти окружающих. Знаю, что это низко, но мы, злобные карлики, именно такие». Отель «Минингер» оказался удивительно уютным местом после тесных кают магического аэростата. Никакой показной роскоши, чистота, предупредительный персонал и она, немецкая кухня. Лопая невероятно вкусные колбаски с кислой капустой, я почувствовал, как в темном туннеле будущего появляется хоть какой-то свет. А еще очень приятно оказаться наконец-то в чисто семейном кругу. Ты стал удивительно эмоциональным после того, как немного потерял в росте. Покусывая нечто сырное, белое и воздушное, заметила Кристина. Не думала, что ты можешь улыбаться еде. «Так это ж знаменитые колбаски с капустой!» — искренне возмутился я. «Борщу со сметаной я бы тоже улыбался, но вы меня им не кормили?» «Скажу, Анне Эбигейловне!» — самым серьезным видом кивнула брюнетка. «Кстати, а куда ты отослал Таурана?» «В этом городе есть большой филиал синдиката, милая. Нам сейчас будет очень важна правда о настоящем положении дел в Польше, чем то, что завтра будет предложено скушать на совете», — серьезнел я. «Ты уверен, что нам нужно вникать в местные интриги? Нас не подвергнут опасности?» «Нас обязательно подвергнут опасности, Кристина!» Оторвался я от еды, чтобы слегка придавить девушку взглядом. «Если ты еще не поняла, то мы оказались там, где нужна победа, нужна всем, нам, приказу, императору, стране, военным, черт-те знать еще кому. Может быть, наша Аксис не настолько глупа, как пытается показаться, а тоже имеет в этом интерес. Ее жениха тоже не стоит списывать со счетов. Так вот, дорогая жена, победа одна, а желающих ее плодов много, и мы очень многим мешаем. Вот почему ты вчера велел Пиате не отходить от Константина?» Спустя некоторое время спросила посерьезневшая брюнетка. «Именно поэтому», — кивнул я. «Вспомни генерала, он был в отчаянии, в полном, поэтому я и сделаю ставку на него. Здесь, точнее в Польше, столкнулись с хренью, которую не смогли завалить регулярные военные, усиленные ревнителями и егерями. А теперь еще и ревнители бастуют. А завалить, как ты простонародно выразился, им нужно очень срочно, правильно?» Привстав, жена потянулась ко мне точным ударом своей вилочки, пробивая насквозь последнюю выжившую сардельку. «Потому что, надеюсь, Таоран это выяснит. Плюс нам интересен союз с генералом, так как он, как мы уже убедились, полный профан в подлостях. Это не значит, что он может чувствовать благодарность. Из всех зол он наиболее приемлемый. Все-таки ты остался прежним, Кейн». Кристина улыбнулась так, как улыбалась только, когда мы оставались наедине. «Я рада, но скажи, зачем ты затребовал 50 егерей, понятия не имея, что нас ждет впереди вообще?» «Просто надеялся устроить скандал и, может быть, подрасти еще на сантиметр».